Послесловие автора. Первонаперво привычное объявление. Это произведение – выдумка. Оно никак не связано с реальными личностями, организациями и историческими фактами. Итак, представляю вам шестой том библиотеки Дантелиан. Как и все предыдущие, он состоит из подкорректированных и частично переписанных рассказов, опубликованных в журнале The Sneaker. На этот раз Хьюис Далиан кидала как в теплый климат, так и в холодный. Кстати, вам на заметку – книги отлично согласуются с путешествиями. Не зря же большинство путешественников вело дневники, а это тоже в своем роде составление книги. Да и чтение – это лучшее развлечение во время поездки. Очень надеюсь, что моя книга станет верным спутником для кого-то и поддержит его. К слову, сборники рассказов. На этот раз я сделал небольшой, так скажем, трюк в повествовании. Конечно, это так, пустяки, но надеюсь, вам понравилось. Буду рад, если мы пройдем по дорогам приключений Хьюи и Далиан до самого конца. Итак, с радостью сообщаю вам, что вселенная библиотеки расширяется. Незадолго до начала продаж этого тома на полки магазинов попали манги «Библиотека Дантелиан», «Оттяга Абена Сенсея», «Монтли Шонен Эйс» и спин-офф «Будни Далиан» от Монако Сэна Сенсея, «Монтли Комп Эйс». Прошу, не забывайте поддерживать их. Аниме-адаптация от Гайнакс тоже не стоит на месте. Я уже жду не дождусь её. А Baby The Stars Shine Bright – сеть магазинов одежды в Японии, специализирующаяся на одежде в стиле лолита, выпустил наряд Далиан. Уверяю вас, он достоин того, чтобы хоть глазком взглянуть на него. Не беспокойтесь, я буду выдерживать свой темп, так что другие работы не пострадают. И напоследок, с публикацией мне и на этот раз помогали многие. Джей Юски сама и все остальные из Гринвуда – моя искренняя благодарность за особенно чудесные иллюстрации. Также я глубоко признателен Наруто, как ответственному за проект, редакторскому отделу Сникера, авторам, засыпавшим меня ценными советами, и всем, кто так или иначе оказал поддержку. Ну и, конечно, самый низкий поклон всем вам, читатели. С вами был Гакта Микума. Читал Адреналин.